Глава 262.1. Слухи о высшей восьмой области. Юноша с подобным потенциалом и просвещенностью появился в такой третьесортной стране, как Восточное Королевство, что заставляло самого наставника вздыхать от изумления. И хотя судьбы людей непостижимы, но временами в них действительно не было никакой логики. Наставнику также было жаль, что подобного талантливого юношу сразу не заметили в Восточном Королевстве, потому-то этому юному гению просто пришлось покинуть королевство, чтобы развиваться дальше. Неудивительно, почему это Восточное Королевство так и оставалось третьесортным. Цзян Чэнь, чтобы не навлечь беду на свою голову, ты должен помалкивать об этой удивительной встрече. Старый наставник действительно бережно относился к талантам, и в этом юноше он с каждой встречей находил все больше и больше удивительных аспектов. Благодаря всем этим аспектам, Цзян Чэню суждено было одним прыжком воспарить, когда-нибудь достигнув самих небес. Великая сила, а также неизмеримая удача, скрывающаяся в этом юноше, не были тем, с чем смогли бы сравниться так называемые гении 16 королевств. Когда старый наставник подумал об этом, то его сердце вдруг наполнилось сильным воодушевлением. Возможно, в Цзян Чэне ему удастся обнаружить новую надежду и новые возможности. «Цзян Чэнь, я слышал от Дань Фэй, что твоя потребность в духовных ингредиентах крайне высока. Если подумать, то на твоем текущем уровне развития тебе не нужно столько ингредиентов». Цзян Чэнь улыбнулся, не став ничего скрывать. «Дедушка, я буду с вами предельно откровенен и признаюсь, что последние события пробудили во мне принцип, согласно которому, прежде, чем я достигну больших высот в своем развитии, я должен приложить все усилия, чтобы сделать сильнее тех, кто окружает меня. Таким образом, когда вновь случится что-то непредвиденное, они сами смогут о себе позаботиться». Дедушка хорошо понимал это желание. «Я могу лишь немного помочь тебе с духовными ингредиентами, ведь уровень ресурсов, которыми я обладаю в Мирском Королевстве, естественно, намного уступает уровню ресурсов секты Дивного Древа. Поэтому, если тебе нужно больше ресурсов, тебе просто необходимо вступить в секту. Если судить в целом, то после вступления в секту у тебя появится возможность получить ресурсы, но, говоря откровенно, тебе придется сражаться за них с другими гениями. На пути боевого дао, большинство людей пушечное мясо и зеленые листья, истинная цель которых своим фоном подчеркивать те немногие прекрасные цветы. Старый наставник представил довольно интересный и свежий взгляд на вещи, и я вовсе не преувеличиваю. Хотя ученики секты внешне и выглядят блистательными и роскошными, но на самом деле большинство из них лишь рабы и жертвы сект. Тем не менее, принадлежа к секте, даже они могут извлечь множество полезного для себя. Настоящие победители в секте лишь те, кто распоряжается большинством ресурсов. Естественно, это вся верхушка секты и некоторые избранные гении. Закончив говорить, старый наставник посмотрел на Цзян Чэня. Он боялся, что его точка зрения может показаться Цзян Чэню нелепой или даже абсурдной. Но неожиданно для него, Цзян Чэнь лишь улыбнулся, выглядя полностью согласным. Дань Фэй же, не сдержавшись, нахмурилась. «Цзян Чэнь, ты хоть понял, что дедушка хотел сказать?» Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Мясо слабого — пища сильного. Таков закон природы. Если бы все люди были равны, то разве это можно было бы назвать сектой? Так же и во всем мире, обычные люди составляют подавляющее большинство всего населения». Дедушка вновь потерял дар речи, ведь он думал, что для юноши, вроде Цзян Чэня, подобный взгляд может показаться невыносимым. Ведь юноши обычно боготворили секты, считая их чуть ли не священными землями. В сердцах большинства молодых людей секты были священной землей, на которой не могло существовать пороков. До этого дедушка действительно беспокоился, что Цзян Чэнь не сможет принять истинное лицо сект. Но сейчас он понял, что излишне себя накручивал. И словами «мясо слабого, пища сильного» Цзян Чэнь полностью описал истинную сущность всех сект. Дедушка все же не выдержал и спросил: «И даже зная об этом, ты все равно хочешь вступить в секту?» Цзян Чэнь даже глазом не моргнул. «Я должен вступить в секту Дивного Древа. Ты согласен вступить даже ценой ограничения себя правилами секты Дивного Древа? К тому же отец и сын те сделают все возможное, чтобы еще сильнее ограничить тебя. И поскольку я для них лишь посторонний, я не смогу замолвить за тебя словечко». Цзян Чэнь лишь улыбнулся. «Как дедушка и сказал, я вступаю в секту, чтобы сражаться за ресурсы. Правила мертвы, в то время как люди живы. Кроме того, я слышал, что вовсе не семья те главенствует в секте Дивного Древа. Кстати, дедушка, у этого младшего есть несколько вопросов к вам. Что за вопросы? Улыбнулся наставник. С силой и положением дедушки, почему вы не стали одним из руководителей секты Дивного Древа? Этот вопрос постоянно крутился в голове Цзянчиня, но он так и не смог найти однозначного ответа. И раз они коснулись темы сект, Цзянчень хотел, наконец, узнать правду. Дедушка вздохнул. Это долгая история. Кажется, это случилось лет 200 назад. Если кратко, то я как-то поспорил со старейшиной секты, и мы решили, что тот, кто проиграет, должен будет покинуть секту, чтобы никогда не возвращаться назад. Так вот, именно я проиграл тот спор. Тон дедушки был мрачен. Он никогда прежде не рассказывал об этом внешнему миру. Даже сама Дань Фэй впервые услышала этот секрет. Ее очаровательные глаза с осуждением посмотрели на Цзянчиня, обвиняя его в упоминании болезненного прошлого дедушки. Заметив это, дедушка лишь усмехнулся. «Дань Фэй, не злись на Цзянчиня. Не то чтобы я не хотел рассказывать об этом, просто я никогда не видел в этом особой нужды. Однако ради Цзянчиня стоит сделать подобное исключение. В конце концов, если судить по реальной силе, то я ему не проиграл. Лишь постфактум я узнал, что мой соперник сжульничал. Причем несколько старших руководителей прекрасно знали об этом, но ни один из них и словом не обмолвился. Этот факт тоже очень разочаровал меня». Цзянчень тихо вздохнул. Он не знал, как утешить старого наставника. Будучи лишь посторонним, он не мог что-либо говорить о том, что произошло в далеком прошлом. Вопреки этому, дедушка открыто улыбнулся. «Так что не переживайте, это лишь пустяки, к тому же уже более сотни лет прошло, и я давно смирился со всем этим. Кроме того, еще не факт, что это было плохо для меня. Человек, с которым я спорил, погиб спустя 30 лет на задании секты. Так что, скажите мне, в итоге хорошо или плохо для меня, что я проиграл ему?» Глава 262.2. Слухи о высшей восьмой области. Цзянчень печально улыбнулся. Счастье и горе идут рука об руку. Трудно сказать, какой итог был бы лучше, а какой хуже. Просто жаль, что такой человек, как вы, не состоит в секте. Да, тогда мне было очень досадно и обидно. Проиграв спор, этот старик ушел из секты в гневе, покинув союз 16 королевств и начав путешествовать по миру. И лишь покинув 16 королевств, я понял, что был настоящей лягушкой на дне колодца. Но, к сожалению, куда бы я ни отправился, везде наталкивался на глухую стену, из-за чего я вернулся в королевство Небесного Древа и, уединившись, старательно занялся своим развитием, после чего в итоге достиг своего нынешнего звания Духовного Короля. Дедушка также самоиронично усмехнулся. Звание Духовного Короля кажется чрезвычайно высоким достижением в пределах 16 королевств, но во внешнем мире я могу считаться лишь заурядным практиком. Да даже если забыть о внешнем мире, даже в наших землях всего сущего, на территории которых находятся наши 16 королевств, есть множество фракций по типу наших четырех великих сект. Причем, наши секты там считаются лишь мелкими и третьесортными фракциями. «Земли всего сущего?» – удивленно спросил Цзянчень. «В то, что их четыре великие секты всего лишь третьесортные фракции с маленькой силой?» Цзянчень охотно поверил, не увидев в этом ничего необычного. Но название «Земли всего сущего» заставило Цзянчиня вспомнить о некой высшей восьмой области, упомянутой в письме отца. Существовала ли связь между ними? «Ты уже слышал о землях всего сущего?» – удивился дедушка. «Это старший эксперт рассказал тебе о них?» Цзянчень покачал головой. «Старший эксперт ничего не рассказывал мне о внешнем мире. Он говорил, что не хочет, чтобы его точка зрения как-нибудь повлияла на мое восприятие мира». Ечунлау криво усмехнулся. «Этот старший эксперт действительно отличается от обычных людей. Старший, хотя тот эксперт и не рассказывал мне о внешнем мире, но я слышал, как он упоминал о высшей восьмой области. Может ли быть, что земли всего сущего являются частью этой высшей восьмой области?» Попытался узнать Цзянчень. «Высшая восьмая область?» Дедушка вздрогнул всем телом, сверкнув глазами. «Цзянчень, тот старший действительно упоминал высшую восьмую область?» После столь сильной реакции дедушки сердце Цзянченя пропустило удар. Он тут же осознал, что, похоже, слишком поспешил, рассказав об этом. Тем не менее он уже задал вопрос, так что пути назад не было. Цзянчень кивнул. «Да, он вскользь упоминал об этой области, но больше ничего не сказал. Дедушка пристально посмотрел на Цзянчиня, но когда тот кивнул в подтверждение своих слов, немного расслабился, после чего Ечунлоу пробормотал, глядя в пространство перед собой. Неужели слухи были правдивы? Глаза дедушки загорелись светом понимания. Получается, высшая восьмая область действительно существует, и что это за слухи? Цзян Чэнь действительно хотел разузнать побольше об этой высшей восьмой области. Когда Цзян Чэнь увидел, что даже сам уважаемый наставник так отреагировал на это название, то подумал, что эта высшая восьмая область может быть действительно чем-то необычайным. И этот факт заставил Цзян Чэня еще сильнее переживать за судьбу своего отца. Я только слышал парочку слухов. Что-то насчет вселенной с тысячей миров, включающих в себя 32 низших, 16 средних и 8 высших областей. Было еще что-то, но я уже совсем позабыл об этом. Эти высшие, средние и низшие области, как и другие территории, формируют собой весь мир. Дедушка мог рассказать об этом лишь в общих чертах, все потому, что он сам действительно слишком мало знал об этом. Дедушка находился на вершине бытия в пределах королевства небесного древа. Однако, с точки зрения всего мира, он был никем. Очевидно, что Дань Фэй впервые слышала подобные слухи, потому она с любопытством спросила: «Учитель, получается, наш союз 16 королевств – часть земель всего сущего, и какой уровень области у земель всего сущего?» «Какой уровень?» «32-я низшая область. Причем наш союз 16 королевств обладает наименьшим уровнем бытия в пределах земель всего сущего. Теоретически, мы полноценная часть земель всего сущего, но, честно говоря, мы лишь бесполезный придаток. Существуем мы или нет, ничего от этого не изменится. На самом деле однажды нас могут даже вообще исключить». «Исключить?» – захлопала длинными ресницами Дань Фэй. «И что с того, что нас исключат? Мы ведь можем жить друг без друга. Не говоря уже о том, что большинство людей в союзе 16 королевств даже не знают о землях всего сущего. Разве до сих пор мы не жили нормально?» Услышав эти слова, дедушка лишь криво улыбнулся. «Маленькая Дань, ты еще слишком мала, и даже не смей сказать нечто подобное во внешнем мире, иначе найдешь проблем на свою голову. Кто тебе сказал, что мы можем жить без друг друга? Если наш союз 16 королевств покинет земли всего сущего, то все мы, несомненно, погибнем». Почему? Дань Фэй не могла этого понять. Неужели они все время чем-то помогали нам? Ни о какой помощи не может быть и речи. Точнее, это наш союз должен платить огромную дань другим могущественным силам за их поддержку. Дедушка сказал со вздохом. Изначально об этом не следовало говорить, но сейчас все дошло до того, что больше нет смысла молчать. Почему 4 главные секты собираются в этот раз провести грандиозный открытый отбор? Почему эти постоянно противоборствующие секты вдруг решили объединиться? Что заставило их забыть обо всех своих разногласиях? Всему этому есть причина. Какая? Даже Цзян Чэню стало любопытно. Поскольку он недавно прибыл в этот мир, ему, естественно, было необходимо побольше разузнать о нем. Он не хотел и дальше оставаться в неведении. И судя по тону дедушки, Цзян Чэнь ясно понимал, что грядущий отбор будет сильно отличаться от предыдущих. Когда Цзян Чэнь в тот раз только услышал разговор Ло Хуана и Чжоуи, уже тогда юноша ясно ощутил, что за всем этим открытым отбором 4 великих сект скрывалось нечто грандиозное. Глава 263.1. Грандиозный отбор и оставленная с древних времен территория. Дедушка поднял 3 пальца вверх и серьезно произнес: «Причиной всему этому служат лишь 2 слова осознания угрозы. Присутствие союза 16 королевств в пределах земель всего сущего со временем уменьшается. И как только союз 16 королевств сочтут полностью бесполезным для них, он будет исключен другими силами из состава своих земель и станет считаться дикой территорией». «Исключен? Дикой территорией?» Замешательство в очаровательных глазах Дань Фэй стало еще заметней. «Верно, дикими территориями называют земли, от которых отказалась своя же раса, тем самым оставив их без покровителей. И таким образом, эта территория сразу же станет лакомым кусочком для других рас. Они вторгнутся сюда и разделят земли между собой, полностью поглотив. В итоге те, кому повезет, станут рабами, а других попросту сожрут. Как только мы станем считаться дикой территорией, то сможем выжить, только если другие расы решат не вторгаться сюда, в противном же случае, мы все будем обречены». Голос Ечунлоу стал еще мрачнее. «И это вовсе не бредни, чтобы запугивать людей. Все больше различных фракций земель всего сущего начинают думать, что наш союз 16 королевств им не нужен. И если мы не покажем им хоть что-нибудь стоящее, то нас действительно скоро бросит на растерзание другим. И если такое действительно произойдет, то последствия всего этого находятся за гранью нашего воображения. То есть вы хотите сказать, что этот грандиозный отбор четырех главных сект проводится лишь из-за осознания этой угрозы? Спросил Цзян Чэнь. Верно, полного осознания угрозы. Иначе что еще было бы способно мгновенно объединить все четыре секты? Что еще способно заставить их забыть обо всех обидах? Что еще способно заставить их провести этот отбор совместно? Это весьма грандиозное событие, которое происходит не чаще раза за 100 лет. Цзян Чэнь, этот старик пригласил тебя сюда, желая сказать, что этот грандиозный отбор твой шанс. И ведь дело не только в ресурсах, этот отбор также поможет тебе быстро достичь новых высот и более высокого уровня, тем самым привлекая к твоей персоне все больше внимания. Ты бы смог даже обратить на себя внимание почитаемых практиков сферы истока. Дедушка не стал останавливаться, продолжив говорить. Цзян Чэнь, не стоит недооценивать эту отличную возможность показать себя. Как только ты сможешь обратить на себя внимание практика сферы истока, то все для тебя изменится. Ведь для союза 16 королевств практики сферы истока столь же редки, как перья феникса и чешуя дракона. Эти старые монстры могут считаться высокопоставленными фигурами даже в пределах земель всего сущего. И хотя там есть те, кто находится на более высоком уровне бытия, сам факт того, что ты смог достичь сферы истока, дает тебе полное право гордиться собой, куда бы ты ни отправился. И тебя обязательно попытаются завлечь к себе все главные силы этих земель. Цзян Чэнь, дедушка уже и так много сказал, так что ты должен ответить хоть что-то. Увидев, что после всех этих слов Цзян Чэнь оставался таким же равнодушным, даже без намека на интерес в глазах, Дань Фэй почувствовала легкое раздражение. «Да что с тобой такое? Неужели ты всегда должен выглядеть таким спокойным?» Цзян Чэнь обнаружил, что дедушка и Дань Фэй уставились на него с большой надеждой в глазах. «Хотя бы скажи нам, будешь ли ты участвовать?» «Буду», — решительно кивнул Цзян Чэнь. Дань Фэй взмахнула своими небольшими кулачками. «И помни, ты не просто примешь участие, но также приложишь все силы, чтобы максимально ошеломить всех присутствующих. Затопчи всех этих высокомерных выскочек сект, иначе не говори другим, что мы знакомы». Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Хаэм, ты требуешь слишком многого. Я требую именно столько, сколько нужно», — скривилась Дань Фэй, тихо фыркнув. «Ты только и делаешь, что постоянно бездельничаешь. Разве ты приложишь все свои силы, если я не потребую этого?» На этот раз дедушка принял сторону Дань Фэй, сказав: «Цзян Чэнь, я тоже хочу увидеть, насколько безграничен твой потенциал. Дедушка, поймите, мне лишь однажды повезло повстречать кое-кого в детстве. Во мне нет ничего особенного». Внезапно лицо дедушки посерьезнело, после чего он дал Цзян Чэню один совет. «Цзян Чэнь, я также хотел сказать тебе кое-что, насчет всего этого. То, что случилось с тобой в детстве, дало тебе огромное преимущество перед другими. Таким образом, я надеюсь, что та случайная встреча не станет препятствием для твоего будущего развития. Ты не должен отрываться от действительности лишь потому, что обладаешь выдающимся кругозором. Я лишь боюсь, что твой внутренний протест слишком высок, и, презирая секты, ты не принимаешь реального положения вещей, собираясь делать все в одиночку. И если ты так поступишь, то вся твоя молодость окажется неосознанно растрачена попусту и даже загублена. И мне будет очень-очень жаль, если такое произойдет. Как только тебе стукнет за 30, многие возможности начнут постепенно исчезать. Так что помни, ты просто не можешь растрачивать попусту свою молодость, а также не можешь отвергать секты лишь потому, что твои требования к ним слишком высоки». Дедушка произнес все это предельно серьезно, можно даже сказать, что предельно доверительно, с глубоким чувством. Он также много времени думал и размышлял, прежде чем решил озвучить свое мнение. Он искренне восхищался Цзян Чэнем и потому не хотел, чтобы Цзян Чэнь, ослепленный этой удачной встречей с непостижимым экспертом, потерял голову, игнорируя важность наличия под ногами твердой опоры. Ведь вступление в секту было лучшим выбором для гения боевого дара. Дедушка по-настоящему переживал, что Цзян Чэнь может оказаться слишком горд и категорично настроен против сект, чтобы вступить в них. Ведь если Цзян Чэнь действительно никуда не вступит, то лишится множества возможностей лишь из-за каких-то предубеждений. А надо сказать, что сейчас дедушка действительно был предельно искренен. И даже сам Цзян Чэнь смог ясно ощутить всю глубину его чувств. Цзян Чэнь почувствовал, что эти слова нашли отклик в его сердце. Также стоит отметить, что слова дедушки вовсе не были напрасными. Ведь Цзян Чэнь, более или менее, подсознательно уже был настроен против упоминания различных сект. Все потому, что слишком уж многие ученики сект разочаровали Цзян Чэня своими выходками, заставляя его лишаться дара речи. Если подумать, хотя у него и имелась память о прошлой жизни, ему все же было остро необходимо найти твердую опору на своем пути боевого дао. Он не сможет достичь божественной сферы просто так, ни на чем не основываясь. Глава 263.2. Грандиозный отбор и оставленная с древних времен территория. Цзян Чэнь должен был шаг за шагом пройти по этому пути, ведь на своем текущем уровне развития он просто не мог позволить себе игнорировать такую возможность. Честно говоря, он давно планировал вступить в секту, однако в его сознании все еще сохранялось несколько предубеждений, которые он не мог оставить без внимания. Но когда Цзян Чэнь услышал слова дедушки, у него на душе сразу же полегчало, и он полностью отринул все свои предрассудки. В этот момент он стал полностью беззаботным. Юноша встал и почтительно поклонился дедушке, сказав: «Слова дедушки отрезвили этого ребенка, теперь я все понял и благодарю вас». В этот момент Цзян Чэнь чувствовал себя весьма неловко, ведь он всегда думал, что хотя дедушка и занимал такое высокое положение, Цзян Чэнь не считал, что тот достоин называться его учителем. И с такой точкой зрения было довольно сложно поспорить. Но касательно этого вопроса слова дедушки действительно помогли Цзян Чэню открыть глаза и полностью расслабиться. Верно, ведь это он прибыл в сей мир, потому именно он должен приспосабливаться к нему, став его частью. Так с чего у него должны иметься хоть какие-то предрассудки? Преимущество наличия воспоминаний предыдущей жизни позволяло ему идти по своему пути боевого дао быстрее, но оно не гарантировало, что этот путь будет простым и коротким, позволив ему одним шагом достигнуть небес. Если он не приспособит свое мышление, то как сможет встречать лицом к лицу все испытания и множество переменчивых возможностей, с которыми ему еще предстоит столкнуться? Проанализировав все, Цзян Чэнь ощутил, что до этого он действительно ошибался. Возможно, из-за того, что ранее все шло предельно гладко, Цзян Чэнь начал думать, что весь мир должен быть таким же простым. Дедушка увидел, как глаза Цзян Чэня озарились искренним пониманием. После этого дедушке стало намного легче, и он сказал: «Похоже, не зря я сказал, что твое понимание сильно, а потенциал огромен. Вижу, ты понял, что я хотел до тебя донести. Очень хорошо, тогда я жду не дождусь, когда смогу полюбоваться твоим невероятным выступлением. Ахахаха, вот уж действительно замечательно. Подумать только, что я, Е Чунлоу, однажды, затаив дыхание, буду ждать выступления юноши. Когда я был еще совсем юный и самоуверен, я даже не сомневался, что в пределах союза 16 королевств не будет никого, кто мог бы сравниться со мной. Но теперь, поразмыслив над этим, я понял, что действительно вел себя по-детски». Дедушка начал без стеснения смеяться над прошлым собой. Поскольку Цзян Чэнь уже решил присоединиться к грандиозному отбору, то он, естественно, должен был разузнать о нем побольше. «Дедушка, а когда начнется этот грандиозный отбор? Как он будет проходить? Главные секты будут проводить отбор по отдельности или же совместно? И каким будет место проведения?» Цзян Чэнь задал целый ряд вопросов, которые интересовали его больше всего. На лице старого наставника вновь появилось восхищение, ведь все эти вопросы затрагивали самые важные аспекты. Как видно из названия, грандиозный или всеобщий отбор – это объединенный отбор всех четырех главных сект. В нем не существует ограничений по сектам или же королевствам, потому любой желающий сможет принять в нем участие. Что же до места проведения, им может быть лишь одна территория. Какая? Цзян Чэню было очень интересно узнать. Дань Фэй удивленно спросила: «Дедушка, ты говоришь про ту территорию, оставленную нам с древних времен?» Старый наставник кивнул: «Верно, именно про нее. Но ведь чтобы ее открыть, нужно заплатить огромную цену, не говоря уже про ограничения по сроку». «Ограничения по сроку не проблема. Она может быть открыта лишь один раз в 100 лет, так что время почти пришло. Однако цена за открытие этой наследственной территории действительно огромна, и ее нельзя открыть без объединенной силы всех этих старых монстров сферы истока. Четверо почитаемых практиков сферы истока из четырех главных сект должны будут объединить свои усилия, чтобы создать проход. И чем дольше продержится этот проход, чем больше будет цена, которую они за это заплатят. Цена? Какая цена? Духовные камни, духовные предметы и духовные формации, которые смогут поддерживать проход на наследственную территорию. Без этих формаций туда никак не попасть. Эта территория настолько сурова, не будь она сурова, ее бы не называли территорией, оставленной с древних времен. Именно потому все эти старые монстры сферы истока не могут пойти туда для тренировки. Ведь цена за вход слишком высока. И пока они все не объединятся, то не смогут открыть туда проход. При таких суровых условиях открытия территории им было действительно трудно было достичь согласия. В противном случае, для этих практиков сферы истока было бы лучше тренироваться внутри, а не чахнуть внутри сект. Но материалы, требуемые для открытия прохода, к тому же время и энергия, необходимые для формации, а также тот факт, что проход можно открыть лишь раз в 100 лет, означали, что эта наследственная территория подходила лишь для того, чтобы ее одновременно посетило большое количество людей. Ее стоило открывать лишь ради чего-то масштабного. Оставленная территория древних. Цзян Чэнь с удивлением узнал еще несколько интересных подробностей об этом мире. Согласно тому, что помнил Цзян Чэнь из прошлой жизни, чем больше потерянных пределов и оставленных территорий существовало в мире, тем богаче была его история и тем больше он таил в себе секретов. Эти пространственные карманы образовывались лишь после множества изменений, произошедших в мире, и после многочисленных циклов перерождения. Похоже, этот мир не так прост, как я думал. Даже у этого небольшого союза 16 королевств есть наследственная территория, а это значит, что этот мир должен обладать удивительной историей. Именно к такому выводу пришел Цзян Чэнь. Однако сейчас у него не было времени размышлять над этим, ведь в этот момент весь его ум занимали правила проведения грандиозного отбора. Но дедушка не смог ему с этим помочь, ведь подобный грандиозный отбор был полностью детищем этих старых монстров сферы истока, на который они согласились лишь после долгих обсуждений и споров. И правила проведения подобного мероприятия просто не могли просочиться заранее. Даже Ечунлау не имел права узнать их досрочно. Глава 264. Влюбленная Дань Фэй. Цзян Чэнь, ты слишком много думаешь об этом, не надо накручивать себя. Я лишь хочу дать тебе один совет. На полную воспользуйся этим всеобщим отбором, чтобы воспарить в небеса. Ты слишком долго был скован мирским королевством, и теперь настало время поразить всех одним блистательным ударом. Однако на этом всеобщем отборе будет полный хаос, и потому я не могу обещать, что никто не попытается навредить тебе. Я почти уверен, что ты столкнешься с явной и скрытой угрозой, так что тебе придется использовать весь свой интеллект, чтобы противостоять им. Как только ты попадешь в оставленную территорию, даже если этот старик захочет помочь тебе, у меня будут связаны руки. Дедушка действительно смотрел на Цзян Чэня по-иному, чем на других. Он никогда прежде никому не говорил подобных слов. Даже ни один из королевских сыновей королевства Небесного Древа не получал подобного отношения. Цзян Чэнь быстро сориентировался и понял смысл слов дедушки. Он согласно кивнул, ответив с благодарностью. «Я понял, что вы хотели донести до меня, и я непременно буду подстраивать свою стратегию и действия под обстоятельства. Да, ты все правильно понял. Контролируй себя, не иди сломя голову, но в то же время не медли. Когда это уместно, старайся держаться в тени и показывай себя во всей красе, когда должен. Лишь в этом случае твой гений сможет озарить все 16 королевств». Дедушка мог дать Цзян Чэню лишь такой совет. «Цзян Чэнь, этот старик думает, что ты будешь, как утреннее солнце, неизбежно восходящее на востоке, и твоя слава распространится по всем 16 королевствам». Дань Фэй молча стояла в стороне, и когда она услышала, как дедушка столь щедро хвалит Цзян Чэня, в ее глазах начал поблескивать странный огонек, а в ее сердце начали отзываться странные чувства. Если подумать, хотя ей всегда нравилось, когда дедушка хвалил ее, но она никогда прежде не была настолько же взволнованной. Словно бы этот юноша по имени Цзян Чэнь невольно завладел одной из струн ее души и начал воздействовать на ее чувства. Однако Дань Фэй даже не обратила внимания на эту мысль, позволив ей пронестись мимо. Она ни за что не хотела признавать, что этот парень хоть немного волнует ее. Возможно, она просто восхищалась его потенциалом и талантом, так что разве можно что-то поделать с тем, что ей на ум приходит всякая ерунда? Но если все так, то почему при виде Цзян Чиня с его очаровательными последовательницами в ее сердце возникают эти странные чувства? «Маленькая Дань, проводи Цзян Чиня за меня», — улыбнулся дедушка. Цзян Чень поспешно начал прощаться. «Дедушка, ваши слова помогли мне много понять. Я непременно приложу все силы на этом отборе, чтобы не разочаровать дедушку и не посрамить столь высокое мнение обо мне. Ха-ха, в любом случае не разочаруешь. У этого старика осталось лишь одно желание в жизни. Я хочу увидеть, насколько быстро юноша, который мне приглянулся, превзойдет меня». После этих слов дедушка прикрыл глаза, словно бы погрузившись в медитацию. Выйдя наружу в сопровождении Дань Фэй, Цзян Чэнь улыбнулся. «Сестрица Дань Фэй, дальше я сам. Я провожу тебя еще немного», — Дань Фэй мысленно вздохнула. «Цзян Чэнь, вполне возможно, после этого всеобщего отбора ты многого достигнешь, вознесшись в небеса, и тогда мы окажемся на совершенно различных уровнях бытия. Так вот, не забудешь ли ты обо мне, женщине, которую ты немного не взлюбил?» «Не взлюбил?» Цзян Чэнь невольно засмеялся. «Разве кто-то посмеет не взлюбить первую красавицу королевства небесного древа? Сестрица Дань Фэй, я никогда не говорил такого. Я ведь не хочу стать врагом всего королевства». Дань Фэй слегка улыбнулась. «Хватит уже льстить. Ты ведь из тех, кто говорит одно, а думает совершенно другое. Однако, ты все же отличаешься от всех этих испорченных мальчишек». «Испорченных мальчишек? Ага, так называемой золотой молодежи. Хотя их речи сладки, но мысли предельно испорчены». При упоминании золотой молодежи, голос Дань Фэй стал заметно недовольным. «Трудно винить их за такие мысли. Ведь сестрица Дань Фэй действительно выдающаяся личность, и одно это доказывает, что у них нет проблем с глазами. Вот потому я и говорю, что ты отличаешься от них. Хотя твои слова столь же сладки, но я знаю, что ты просто насмехаешься надо мной. Скорее всего, в твоем сердце я сильно уступаю твоей милой тихой последовательнице, не говоря уже про ту дерзкую и прямолинейную последовательницу. Разве не так? Очевидно, что милая и тихая последовательница — это Вэнь Цзыцы, а дерзкая и прямолинейная — Гауюй». И этим вопросом Дань Фэй поставила Цзян Чэня в тупик, ведь на самом деле он никогда прежде даже не пытался сравнивать их. Но если уж сравнивать, поскольку он чувствует себя виноватым перед Гауюй, в его сердце она действительно занимает самое высокое место. Что же до Дань Фэй, то Цзян Чэнь воспринимал ее лишь как друга, и по сравнению с его последовательницей Гауюй, она была явно другой. «Ты можешь быть со мной предельно честен, не нужно беспокоиться о моих чувствах», — Дань Фэй старалась изо всех сил выглядеть спокойной. «Сестрица Дань Фэй, сами по себе друзья и последователи отличаются друг от друга. На самом деле я никогда не сравнивал вас двоих. Кроме того, в этом нет никакого смысла. Я всегда готов пожертвовать своей жизнью ради моих последователей, и я также был готов пожертвовать собой, чтобы спасти тебя от той огромной обезьяны серебристой луны в потерянном пределе. Поэтому я просто не могу ответить тебе, кто для меня важнее. И разве этот вопрос так важен? Друг, значит?» Дань Фэй мысленно горько улыбнулась, внешне усмехнувшись. «Отлично, Цзян Чэнь, я все поняла. Желаю тебе светлого будущего и надеюсь, ты сможешь достичь успеха на всеобщем отборе. Благодарю на добром слове. Желаю сестрице Дань Фэй всегда оставаться такой же молодой и наслаждаться вечной жизнью. Ха-ха, какой смысл в долгой жизни без того, кто тебя понимает? Без того, с кем можно разделить вечную молодость? Ведь тогда все это попросту бессмысленно». Сказав это, Дань Фэй слегка отмахнулась и, повернувшись, ушла прочь, заставив Цзян Чэня наблюдать за удаляющимся неразборчивым силуэтом. Цзян Чэнь уже давно привык к резким переменам настроения Дань Фэй, и потому, когда он увидел, что та столь резко остановилась, развернулась и ушла, ему это совершенно не показалось странным, и, посмотрев ей вслед, он лишь криво усмехнулся. Однако он и подумать не мог, что, зайдя за угол, Дань Фэй тут же остановится и обопрется на ствол коричневого дерева, а в уголках ее глаз заискрятся крохотные слезинки, похожие на хрусталь. Слезы, которых у нее не было уже больше 20 с чем-то лет, покатились по щекам, в свете полной луны выглядя предельно проникновенно. «Цзян Чэнь, Цзян Чэнь, какой же ты дурак! Теперь я действительно хочу открыть твое сердце, чтобы узнать, какую женщину ты готов впустить в него, Негромко пробормотала Дань Фэй. Она специально завела разговор об этом, чтобы испытать Цзянчиня, в надежде, что тот добровольно признается ей. В тот момент она действительно распахнула свое сердце перед ним. И если бы Цзянчинь признался ей в своих чувствах, то Дань Фэй без колебаний приняла бы его, единственного молодого человека, которым она восхищалась и которого впустила в свое сердце. Однако, похоже, Цзянчинь не мог ответить ей взаимностью. «Друзья», небрежно произнесенное слово «друзья» заставило Дань Фэй вернуться к реальности. Цзянчинь рассматривал ее лишь как друга. Не каждый парень этого мира будет бегать за ней, как все эти знатные сыны и ученики Королевства Небесного Древа. Вот только Дань Фэй никогда не волновали все то восхищение и лесть в ее адрес. Для такой необыкновенной женщины, как Дань Фэй, любовь и обожание тысяч поклонников стоило намного меньше, чем одно слово любви из уст возлюбленного. Но Дань Фэй прекрасно понимала, что может так никогда и не дождаться этих заветных слов любви. «Цзянчинь, ах, Цзянчинь, да кто же ты такой?» — мысленно прошептала Дань Фэй. До их встречи она ни за что бы не поверила, что в пределах Союза 16 Королевств появится парень, который заставит ее проявить свою слабую сторону и который проникнет в самые дальние уголки ее души. И в такой ситуации было сложно не стыдиться за себя. И действительно, когда она думала о невероятных подвигах Цзянчиня, Дань Фэй порой сравнивала себя с ним, после чего приходила в уныние. Цзянчинь действительно находился на том уровне, которого даже ей было трудно достичь. И как бы она на него ни смотрела, Цзянчинь, казалось, намного превосходил средний показатель Союза 16 Королевств. Находясь в свете луны под цветущим коричневым деревом, Дань Фэй, погруженная в свои мысли, продолжала стоять до глубокой ночи. Цзянчинь же даже понятия не имел о чувствах Дань Фэй. Дань Фэй все же отличалась от Гаюи. И хотя Дань Фэй была такой же прямолинейной, у нее все-таки были некоторые оговорки и определенная гордость, что и отличало ее от Гаюи. Именно эта гордость заставляла ее всегда скрывать свои истинные чувства. И всякий раз, когда она уже была готова признаться, она подсознательно прятала чувства еще дальше. Гаюи же, напротив, открыто объявила Цзянчиню, что в этой жизни она будет только его женщиной. И даже когда он отверг ее, она не стала смотреть ни на кого другого. Она была счастлива оставаться его последователем. Вскоре новость о всеобщем отборе быстро распространилась по всему Королевству Небесного Древа. Тут же среди людей возникло множество слухов, поднявших большой шум в королевстве. Но Цзянчиня совершенно не волновали подобные мелочи. Все эти слухи были полностью бесполезны до оглашения официальной информации. И вместо того, чтобы собирать слухи и сплетни, он предпочел потратить это время на тренировки и развитие своей силы, чтобы прибыть на всеобщий отбор на пике текущих возможностей. Наконец, спустя полмесяца официальная власть объявила подробности о всеобщем отборе, и эта новость овладела сердцами и умами людей. Любой, кто достиг продвинутого уровня сферы истинной ЦИ и был гражданином любого из 16 королевств, мог принять участие в отборе. И естественно, допускались лишь те, кто был моложе 40 лет. Даже ограничение в 40 лет уже было довольно мягким, ведь обычно способность человека к обучению резко снижалась после 30 лет, и они подняли планку до 40 лет лишь за тем, чтобы случайно не пропустить гениев, которые могли расцвести слишком поздно. Ведь главной целью этого всеобщего отбора было найти и завербовать настоящих гениев. Таким образом, все, кто достиг или находился выше продвинутой сферы истинной ЦИ, могли участвовать в отборе. В этот раз не было никаких регистрационных взносов и никаких ограничений по происхождению. Неважно, из богатой ты семьи или нет, пока твой потенциал боевого да отвечает нужным требованиям, ты можешь присоединиться к отбору. Также не было ограничений на количество участников. Брали всех, кто подходил под требования. И из-за таких откровенно слабых требований все практики 16 королевств сильно взбудоражились. Ведь все понимали, что шанс принять участие в таком событии выпадает лишь раз в 100 лет, и скорее всего, это их последний шанс хоть как-то привлечь внимание сект. Ведь в обычных обстоятельствах секты очень редко допускали к отбору практиков из обычных семей. Начальство сект сильно верило в наследственность и узы крови. Не то чтобы среди обычных людей совсем не было гениев, просто их количество было слишком мало, и секты не собирались тратить силы на обычных людей ради столь малого шанса найти гения. Ведь в итоге обнаружение иголки в стоге сена никогда не стоило затраченных на это усилий. Глава 265.1. Правоохранительный орган секты. «Юный Чень, это отличная возможность для тебя». Наследный принц сказал, что ты можешь обращаться к нему по любому вопросу и любой проблеме, с которыми столкнешься на всеобщем отборе. Он обязательно поможет тебе в меру своих сил. Тянь Шао также был чрезвычайно отзывчив, когда речь шла о всеобщем отборе. Наследный принц действительно добр. Раз он сам это предложил, то я не стану отказываться и попрошу все, что мне понадобится. Услышав такой ответ Цзян Чэня, Тянь Шао сильно обрадовался. Он боялся, что Цзян Чэнь может считать их чужими. «Юный Чэнь, я уверен, что в этот раз ты обязательно покажешь себя и станешь самым выдающимся гением в пределах 16 королевств, и тогда все заметят тебя». Тянь Шао также был полностью уверен в Цзян Чэне. Цзян Чэнь же слегка улыбнулся. «Я буду стараться изо всех сил, и раз я собираюсь участвовать, то, естественно, приложу все силы для победы. Если бы не Юный Чэнь, то даже я захотел бы поучаствовать, но поскольку Юный Чэнь уже участвует, я уверен, что не смогу занять высокое место, так что даже и пытаться не стоит, ха-ха». Тянь Шао сказал это полушутливым тоном. Честно говоря, его будоражил масштаб грядущего отбора. Тем не менее он также понимал, что будучи военно обязанным, он не мог принимать участие в чем-либо лишь по своему желанию. Любое его необдуманное действие влекло за собой множество последствий. Однако он действительно хотел, чтобы Цзян Чэнь поучаствовал в этом отборе. Тянь Шао всегда считал Цзян Чэня своим близким другом и по-настоящему хотел, чтобы его друг стал сильнее. И если Цзян Чэнь сможет выделиться на этом отборе и поразит всех присутствующих своим талантом, то он сможет заполучить внимание старших руководителей секты Дивного Древа. Так что даже если старейшина Те захочет чем-нибудь насолить Цзян Чэню внутри, он никак не сможет предотвратить взлет последнего. Кроме того, Тянь Шао также слышал, что во время этого отбора будут присутствовать практики сферы истока, и потому они станут естественным сдерживающим фактором для старейшины Те и других. Ведь если они навлекут на себя гнев практика в сфере истока, то все будут убиты одним ударом ладони этих старых монстров. И что с того, что он старейшина? Подумаешь, что его отец главный уважаемый старейшина. Естественно, Ежун также хотел, чтобы Цзян Чэнь вступил в секту и даже стал ее самым выдающимся гением, заинтересовав крупные фигуры секты. Благодаря этому, положение Ежуна в королевстве станет предельно прочным, и любой, кто захочет выступить против него, должен будет сначала принять в расчет Цзян Чэня. Ведь кто еще не знает, что именно четвертый принц пригласил Цзян Чэня из Восточного королевства. Именно он, Ежун, первым оценил Цзян Чэня по достоинству и пригласил его к себе. Именно благодаря этому он смог стать наследным принцем. И ничего удивительного, что Тянь Шао был невероятно рад услышать от Цзян Чэня, что тот примет участие в отборе и будет стараться изо всех сил. «Юный Чэнь, в таком случае я сейчас же передам это все наследному принцу. Так что прошу, если у тебя есть какая-нибудь просьба, не нужно стесняться». Зная, что Тянь Шао ждали его обязанности, Цзян Чэнь не стал задерживать его и начал провожать. Но когда Тянь Шао уже собирался уйти, Цзян Чэнь вдруг нахмурился и тихо произнес: «Старина Тянь, постой». Тянь Шао тут же встал как вкопанный, не успев ничего понять. В этот момент сгустились темные тучи, и оттуда начали приближаться летающие духовные звери, в итоге зависнув над особняком Цзян. Там было 16 таких летающих духовных зверей, и на каждом из них сидел человек в форме. «Тянь Шао, так вот ты где?» Посмотрев на этих людей, Тянь Шао нахмурил лоб. Все эти люди были ему незнакомы, а их форма не принадлежала ни одной из организаций Королевства Небесного Древа. «Кто вы такие, чтобы вести себя столь нагло в Королевстве Небесного Древа? У вас вообще есть жетоны полета, чтобы вот так летать по столице?» Ведь Тянь Шао был генералом гвардии Драконьего Клыка, и потому он обладал определенной властью в королевстве. «Жетоны полета? Какая чушь! Разве нам, ученикам из правоохранительного органа секты Дивного Древа, нужны какие-то жетоны?» «Тянь Шао, согласно нашим данным, ты был соучастником недавних убийств. Жертвами стали глава Северного дворца Лю Чинфэн и его ученик Ся Юй. И мы прибыли сюда по приказу старейшины нашего ведомства, чтобы задержать подозреваемого Тянь Шао. Все посторонние должны немедленно уйти с дороги». «Ученики из правоохранительного органа секты Дивного Древа?» Лоб Цзян Чэня пересекли несколько морщин. Он понимал, что старейшина Те просто так не забудет про смерть Лю Чинфэна и его ученика. И он, наконец, решил воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять шум и раздуть из этого большую проблему. Однако из-за грядущего всеобщего отбора Цзянчэня удивило, что старейшина Те захотел устроить нечто подобное в столь критичный момент. Тяньшао сердито произнес: «Это же полная чушь, меня оклеветали. Как же это низко обвинить меня в подобном? У вас есть доказательства, что я кого-то убил, не говоря уже о том, что глава Северного дворца был практиком земной духовной сферы. Вы действительно настолько переоцениваете меня, ученик, который возглавлял новоприбывших, скорее всего был их главным». Он холодно фыркнул, гордо рассмеявшись: «Поскольку мы действуем от имени закона, то с чего бы нам что-то тебе доказывать? Будь хорошим мальчиком и иди с нами. Если ты этого не совершал, то пройди с нами и защити свою позицию в суде. Мы лишь выполняем приказ, и нам плевать на твои возражения». «Выполняете приказ, а у вас есть ордер на мое задержание, или письменный приказ вашего старейшины? Так не стесняйтесь, покажите мне что-нибудь». Тяньшао вовсе не был желторотым юнцом без всякого опыта в таких делах. Он не верил, что в такое простое дело кто-то станет вовлекать самого старейшину правоохранительного органа секты. И хотя семья Те довольно сильна, они не были достаточно могущественны, чтобы отдавать приказы залу правоохранительного органа секты. У предводителя этих учеников резко поднялись брови. «Что, Тяньшао, ты хочешь пойти против закона? Да кем ты себя возомнил? Генерал какой-то там гвардии драконьего клыка смеет дерзить ученикам из правоохранительного органа секты». Глава 265.2. Правоохранительный орган секты. Тяньшао прекрасно знал, что если он сейчас пойдет с ними, то, вероятно, уже не вернется обратно. Как только он попадет к ним в руки, у них будет множество способов заставить его признаться в совершении этого преступления. Он прекрасно знал о подобных противозаконных методах, ведь гвардия драконьего клыка также была правоохранительным органом, так что как Тяньшао мог не знать, что задумали эти люди? Когда он увидел подобное бахвальство, но полное отсутствие какого-либо ордера, Тяньшао стало намного спокойней. Он уже понял, что они лгут, и у них нет никакого основания его задерживать. А это значит, что они действуют самовольно и не представляют волю правоохранительного органа секты. В конце концов, даже если им по долгу службы нужно вести дело Мирского королевства, они должны были сначала провести предварительное расследование, найти улики и доказательства и лишь потом кого-то задерживать на их основании. В противном случае, нарушая установленный порядок, они бы столкнулись с серьезным протестом со стороны общественности. Блюсти закон нужно всегда справедливо и беспристрастно. Если же они будут арестовывать людей без всяких на то оснований, общественность взбунтуется, а репутация их секты значительно упадет. Будучи таким же правоохранителем, Тяньшао прекрасно знал об этом. Если бы он начал сопротивляться при наличии ордера на арест, то последствия для него были бы действительно серьезными. Но поскольку у них его нет, то и у него не было необходимости церемониться с ними. «Господа, уж коли вы сами правоохранители, то, естественно, обязаны действовать по закону. И хоть вы и сказали, что действуете от имени закона, но при этом не предоставили письменного основания для моего задержания, тогда я должен спросить у вас, смотря на ваш непрофессионализм, как я могу поверить, что вы действительно ученики из правоохранительного органа секты?» Тяньшао аргументированно и решительно отстаивал свою позицию. Цзянчэнь же был предельно суров. Он прекрасно понимал, что эти люди пришли сюда вовсе не с дружелюбными намерениями. Они якобы пришли, чтобы схватить Тяньшао, но на самом деле наверняка пришли за самим Цзянчэнем. Их главный холодно улыбнулся, взмахом руки достав медальон правоохранительного органа секты. «Тяньшао, открой свои щенячьи глаза и хорошенько взгляни на это. Это медальон правоохранительного органа секты. Разве кто-нибудь посмеет подделать его?» Когда Тяньшао увидел, что ему показали медальон принадлежности, но не ордер на арест, он сразу понял, что здесь происходит. У этих людей точно не было никаких оснований его задерживать, и они были здесь явно не по приказу начальства. И хотя они сейчас действовали по собственной воле, они, несомненно, делали это с чьего-то разрешения. Но сам факт подобной тайной операции уже ясно говорил, что они не могут представлять волю правоохранительного органа секты, а раз так, то у них не было никакой власти. Тяньшао слегка улыбнулся. И правда, правоохранители секты. Однако, не имея на руках официального ордера, с таким агрессивным поведением вы сможете испугать разве что полного профана. Смысл этих слов был предельно ясен. Можете не пугать, я, Тяньшао, не куплюсь на это. Хе-хе, Тяньшао, похоже, ты не собираешься признавать свои ошибки и уже твердо решил противостоять правоохранительному органу секты. Тон их командира стал предельно холодным, а глаза сильно прищурились. Во-первых, я крайне уважаю правоохранительный орган секты Дивного Древа. Во-вторых, без официального документа вы лишь действуете по собственной инициативе и не можете представлять волю всего ведомства. А у этого раба острый язычок. Вдруг издалека донесся голос. Этот голос раздался над особняком Цзян подобно грому. После чего несколько фигур, рассекая воздух, остановились перед 16 учениками. Одним из новоприбывших оказался Чжоу И, именно он находился на границе, где погиб глава Северного дворца. Старший брат Чжи, вон тот человек Цзян Чень, с уважением произнес Чжоу И, обращаясь к ученику, стоящему перед всеми. Этот ученик обладал обычным телосложением и безжалостным выражением лица, но также он был чем-то похож на Те Цаня. Вдруг Цзян Ченя поразила одна мысль. Неужели он из семьи Те? Судя по поведению этого человека, его положение в секте было даже выше, чем у Чжоу И, и судя по тону последнего, этот ученик также обладал впечатляющим происхождением. Его безжалостные глаза уставились на Цзян Ченя, после чего он надменно произнес: «Это ты, Цзян Чень?» Цзян Чень холодно улыбнулся, раздраженно ответив: «Хватит пустой болтовни, лучше скажи мне, кем Те Цань приходится тебе? Давай сразу обговорим, как мы будем драться, чтобы избежать этих ваших скучных уловок. Может, у вас и много свободного времени на такие игры, но у меня нет ни времени, ни желания на подобное». Все-таки Цзян Чень есть Цзян Чень. Даже Тянь Шао ощутил нескрываемую силу слов Цзян Ченя. Это были слова человека, полностью уверенного в себе, человека, который не станет тратить время и слова на обмен колкостями. Он просто сразу же разоблачил врага, сделав все их планы совершенно бесполезными. «Я уже давно слышал, что в Мирском королевстве объявился один очень дерзкий мальчишка, и теперь я вижу, что слухи не врали». Взгляд того ученика похолодел, а его волосы растрепались на ветру, и закричав, он стал похож на разъяренного льва. «Однако я и подумать не мог, что ты будешь столь проницателен. Ты правильно подумал, я Те Дача же из семьи Те секты Дивного Древа. Мой дедушка уважаемый главный старейшина Те Лун, а старейшина Те Цань мой дядя». Чжоу И, стоя в стороне, слушал эту речь, с завистью в сердце глядя на внушавшую благоговение манеру поведения Те Дачжи. Этот элитный ученик был поистине влиятельным и знатным. Его аура совершенно отличалась от других. Но кто бы мог подумать, что Цзян Ченю будет плевать на его положение? Слегка улыбнувшись, он произнес: «Из семьи Те значит, и что, это должно меня впечатлить? Ладно, допустим, ты меня впечатлил, но зачем ты здесь? С самого утра ты пришел и бахвалишься тут перед моим домом. Неужели у так называемых учеников секты настолько болят яйца от скуки, что вы все явились сюда?» Глава 266.1. Возвращение восьмистороннего защитного построения. Услышав последние слова Цзян Ченя, Тянь Шао чуть не лопнул со смеху. Это была одна из самых занимательных сторон юного Ченя. Неважно, насколько серьезно настроен противник или сколько у него с собой людей, Цзян Чень всегда сделает что-нибудь, что полностью разрушит напыщенность противника. «Цзян Чень, скотина, ты действительно неотесанная деревенщина без всяких манер». Те Дача же от гнева чуть кровью не вырвала. «Без манер, манеры нужно показывать лишь перед культурными людьми. Но такие люди, как ты, просто не могут говорить о манерах и воспитании. Разве ты не боишься выставить себя на посмешище такими разговорами? Как говорится, когда верхняя балка гнется, нижние тоже кривятся. Те Дача же, значит, давай не будем ходить вокруг да около и поговорим открыто. Ты пришел сюда драться или просто напакостить?» В этот момент Чжоу И просто не мог сидеть сложа руки. Ведь, хотя смерти Лю Чинфэна и Ся Юя произошли не по его вине, но, будучи лидером той операции, он все еще ощущал вину за случившееся. И сейчас появилась отличная возможность загладить свою вину. «Цзян Чень, я знаю, что ты приобрел кое-какую известность в королевстве Небесного Древа, однако мы расследуем убийство, так что ты должен осознать, в какой ситуации находишься. Мы возьмем с собой не только Тянь Шао, но также твою последовательницу Гау Юй. По нашим данным, Гау Юй и Тянь Шао напрямую связаны со смертью Лю Чинфэна. Хотя этот Чжоу И некогда произвел впечатление на Цзян Ченя, но и только. Этот парень создал впечатление очень быстрого бойца, его техника меча была чрезвычайно быстра и безжалостна. Тем не менее, в сравнении с тем же Ло Хуаном, который также был практиком четвертого уровня духовной сферы, между ними была большая пропасть. Как минимум, этому Чжоу и даже не доставало мужества, чтобы бросить вызов Ло Хуану. А если у практика нет мужества для сражения, то даже при наличии потенциала его будущее окажется сильно ограничено. И что ты такое, ученик семьи Те или же пес на побегушках? Слегка улыбнулся Цзян Чэнь, ни капли не симпатизируя Чжоу И. Ты. В глазах Чжоу И вспыхнуло пламя. Цзян Чэнь, ты совершенно не умеешь ценить доброту. Ценить доброту? Так вот как вы о себе думаете? Тогда я, Цзян Чэнь, хочу узнать, в чем проявляется ваша доброта. Чжоу И в гневе злобно рассмеялся. Отлично, просто замечательно. Похоже, ты собираешься сопротивляться нам до самого конца и укрывать важных подозреваемых. Подозреваемых? Холодно рассмеялся Цзян Чэнь. Предоставьте мне доказательства, на основе которых их можно сделать подозреваемыми. Если же у вас нет доказательств, то хватит нести чушь. Те Дачжи протянул руку и остановил Чжоу И. Чжоу И, отойди-ка. Чжоу И злобно уставился на Цзян Чэня, но все равно не посмел перечить Те Дачжи. Те Дачжи пришпорил своего духовного зверя и посмотрел на Цзян Чэня таким взглядом, словно хотел силой одного взгляда подчинить Цзян Чэня своей воле. Те Дачжи находился на пятом уровне духовной сферы и таким образом был гораздо сильнее Чжоу И. Кроме того, он считался одним из самых выдающихся практиков молодого поколения секты. Ощутив ауру практика пятого уровня духовной сферы, Тянь Шао пришлось на несколько шагов отступить. Он почувствовал себя так, словно на его грудь опустился огромный камень. Давление было столь велико, что он едва мог дышать. Он ощущал, что все его тело могло в любой момент взорваться. «Цзян Чэнь, ты вновь и вновь провоцируешь мою семью Те. Неужели ты думаешь, что если у тебя есть покровитель, то ты можешь творить беззаконие? Так и быть, сегодня я помогу тебе понять, что все твои трюки бесполезны против абсолютной силы. Сегодня я, Те Дачжи, раздавлю тебя от имени семьи Те секты Дивного Древа». Говоря это, Те Дачжи продолжил циркулировать по своему телу духовную силу, и вся его аура устремилась прямиком к Цзян Чэню, сознательно подавляя его. Тянь Шао почувствовал лишь малую долю всего давления этой духовной силы, именно Цзян Чэню досталась большая часть давления. Однако, хотя Те Дачжи и выглядел предельно грозно, непрерывно посылая свою ауру и стараясь до такой степени, что все его лицо стало ярко-красным от напряжения, Цзян Чэнь продолжал стоять внизу словно неподвижная гора. На его лице не было никакого напряжения, словно его тело ласкал лишь небольшой ветерок. «ТЦ, Те Дачжи, ты мало каши ел, что ли? И ты еще смеешь приходить сюда и выставлять себя дураком, обладая лишь такими слабыми способностями?» Цзян Чэнь от души рассмеялся. «Лучше вали-ка ты домой и попей из мамкиной титьки. А когда вдоволь напьешься, может и станешь немного сильнее». Эти слова содержали в себе огромную духовную силу Цзян Чэня. Его ци была подобна Млечному Пути, содержащему в себе силу, способную заставить океаны обернуться вспять. Эти слова, словно водяной дракон, способный переворачивать моря и реки вверх дном, взмыли ввысь, обрушившись на ауру Те Дачжи. Аура Те Дачжи действительно была очень сильна, даже сам Чжоу И мог чувствовать, насколько разгневан Те Дачжи, раз высвободил столь ужасающую ауру. Если подобное количество духовной ауры практически заставило Тянь Шао рвать кровью, то как Цзян Чэнь, стоящий в самом эпицентре атаки, мог выглядеть так, словно его обдувал весенний ветерок, совершенно не давя на него? Это было поистине чудно. Во внешнем мире примерно оценили реальную силу Цзян Чэня, и, по их выводам, он, максимум, находился на первом или втором уровне духовной сферы. Ведь когда обычный практик начального уровня духовной сферы сталкивался с аурой практика земной духовной сферы, выпущенной в полную силу, он попросту не мог ей сопротивляться. Однако жаль, что в теории всегда все выглядит радужно, но реальность порой оказывается слишком жестока. Духовная сила Цзян Чэня выстрелила прямиком в ауру Те Дачжи, яростно врезавшись в нее. Прежде, чем этот мощный удар достиг своей цели, Те Дачжи лишь ощутил, как его аура слегка задрожала. Все его существо затрепетало, и во время удара его аура тут же лопнула, как пробитый пузырь. Бам! Его духовная сила распалась на мелкие части, разлетевшись во все стороны. Деревья взметнулись в воздух, образовав море из опавших листьев и вырванной травы. Что? Глаза Чжоу И наполнились недоверием. Он все-таки был профессионалом. Как он мог не заметить, что Цзян Чэнь уничтожил тщательно подготовленную ауру Те Дачжи лишь одним ударом. Как Цзян Чэнь смог так легко уничтожить ауру старшего брата Дачжи? Чжоуи все еще не мог поверить в это. Даже сам Чжоуи не был уверен, что смог бы оставаться таким непоколебимым под подобным давлением и уничтожить ауру Те Дачжи настолько легко. И хотя Чжоуи находился на четвертом уровне духовной сферы, он прекрасно осознавал, какая большая пропасть пролегала между ним и Те Дачжи. Те Дачжи прямой потомок семьи Те и один из ее главных гениев. И хотя Чжоуи был личным учеником старейшины Те Цаня, он оставался лишь одним из многих и все еще не достиг уровня истинного ученика. Те Дачжи же обладал таким количеством ресурсов, которое и не снилось тем же истинным ученикам. Глава 266.2. Возвращение восьмистороннего защитного построения. Таким образом, Чжоуи с легкостью принимал факт того, что Те Дачжи был сильнее него. Но этот Цзян Чэнь неожиданно проявил до невозможности высокий уровень мастерства, из-за чего Чжоуи просто не мог принять этого. С какой стати этот ничтожный мальчишка оказался сильнее него, гениального ученика секты? Цзян Чэнь, ты отказываешься признавать свои ошибки и смеешь оскорблять старшего брата Дачжи, да ты смерти ищешь. В голове Чжоуи началась неразбериха, после чего у него возникло острое желание убить Цзян Чэня. Цзян Чэнь был столь силен, что отбил такую атаку, даже глазом не моргнув, из-за чего Чжоуи осознал, что не может оценить силу Цзян Чэня. И если он позволит Цзян Чэню вступить в секту, то разве тот не будет чувствовать себя как рыба в воде, подобно дракону, опустившемуся в море, и кто тогда сможет его остановить? Нельзя этого допустить. Неважно, что они предпримут сегодня, он просто обязан использовать Те Дачжи, чтобы убить Цзян Чэня. Даже если в итоге обе стороны понесут серьезные потери, он должен во что бы то ни стало добить Цзян Чэня. Старший брат Дачжи, наглость этого сопляка не знает границ. Он не только не уважает такого ученика секты, как ты, но также несколько раз оскорбил высокий статус всей семьи Те. Как еще можно восстановить честь семьи Те, если не убийством этого мальчишки? Чжоуи собирался столкнуть их лбами. Он понимал, что как только сможет разъярить Те Дачжи, тот превратится в человека, который не нуждается в дополнительных причинах и которого не смогут остановить даже 10 быков. Если Те Дачжи приложит все силы ради убийства Цзян Чэня, то Чжоуи продемонстрирует свою ослепительную технику меча, как и все остальные ученики из правоохранительного органа. И тогда они смогут омыть стены особняка Цзян кровью. И даже если наставник двора узнает об этом, то все это уже будет в прошлом. Даже со всей своей силой и возможностями Е Чунлоу не станет публично осуждать их, ведь секта не позволит наставнику двора вести себя так, как ему заблагорассудится. Старший брат, этот Цзян Чэнь уже решил стать врагом нашей семьи Те. Мы должны воспользоваться возможностью для его убийства и расправиться с этой надоедливой занозой раз и навсегда ради всеобщего отбора. Чжоуи продолжал наускивать Те Дачжи. Последний холодно улыбнулся и, фыркнув, сказал: «Цзян Чэнь, я просто недооценил тебя в этот раз. Однако если ты думаешь, что сможешь тягаться с моей семьей Те лишь своими силами, то ты глубоко заблуждаешься. И прежде, чем ты умрешь, я покажу тебе, кто такие гении секты». Сказав это, Те Дачжи отдал приказ: «Слушай мою команду, схватить Гаую и Тяньшао, не стесняясь в средствах, убить их, если будут сопротивляться». Те Дачжи унаследовал жестокость семьи Те и никогда не проявлял доброты к тем, кто вставал на пути его семьи. И когда его кровожадность пробуждалась, он всегда сначала убивал и лишь потом разбирался с последствиями. Подумаешь, Е Чунлоу, разве кто-то из великой семьи Те боялся этого старика? Чжоуи был невероятно рад услышать подобные слова, после чего поторопил остальных. Старший брат Дачжи приказал схватить подозреваемых в убийстве главы Северного дворца Лю Чинфэна. Если же будут сопротивляться, убейте их. Цзян Чэнь с самого начала знал, что эти незваные гости были настроены недружелюбно. Он немного странно усмехнулся и втолкнул Тяньшао обратно в дом, сказав: «Старина Тянь, иди первым». В то время как сам заложил руки за спину и окинул суровым взглядом всех этих учеников, вдруг его взгляд остановился на Те Дачжи, после чего он улыбнулся. Вот уж действительно, не только нынешнее поколение семьи Те изобилует идиотами, но и все остальные. Те Дачжи, раз тебе так уж жизнь не мила, то я помогу тебе. После этих слов он вложил между губ свой указательный и большой пальцы, издав пронзительный свист. В тот же момент в небо над особняком, словно выпущенные из лука стрелы, взметнулись златокрылые птицы-мечи. Спустя немного времени там собралось 20-30 птиц-мечей. Такое количество едва ли можно было назвать хотя бы верхушкой айсберга всей армии златокрылых птиц-мечей. Но эти 20-30 птиц-мечей были элитой всей армии птиц-мечей, которых развивал лично Цзян Чэнь, благодаря чему они прорвали оковы мирского ранга, достигнув духовного. И хотя они прорвались совсем недавно, их аура уже была весьма необычной. 24 птицы меча разделились на три группы, расположенные в странном порядке, охватывая собой 8 направлений. Восьмистороннее защитное построение. Цзян Чэнь, наконец, собрал достаточное количество птиц мечей духовного ранга, чтобы создать его. А надо сказать, что даже построение из 8 мастеров истинной Ци было достаточно, чтобы противостоять практику духовной сферы, а также быть уверенными, что, как минимум, ни один из них не погибнет. И теперь, когда у Цзян Чэня имелись 24 птицы меча духовного ранга, даже трудно предположить, во сколько раз их построение стало сильнее прежнего. Но при объединении они могли пустить в ход силу, которая значительно превосходила духовный ранг. И хотя она все еще сильно уступала силе практика небесной духовной сферы, но ее было более чем достаточно, чтобы противостоять практику земной духовной сферы. Те Дачжи и Чжоуи в этот раз хорошо все спланировали, поскольку они узнали, что старейшина секты пригласил Е Чунлау в секту и потому того сегодня не было в столице. Именно поэтому они решили воспользоваться столь хорошей возможностью, чтобы ворваться в столицу и уничтожить Цзян Чэня любой ценой. А задержание Гаую и Тяньшая, естественно, было только предлогом. Их истинной целью было подавление Цзян Чэня, чтобы раз и навсегда избавиться от этой угрозы семьи Те. Благодаря отсутствию Е Чунлау, Те Дачжи и Чжоуи были уверены, что Цзян Чэнь не сможет оказать им никакого сопротивления. Однако они лишь сейчас осознали, насколько были наивны. Все эти духовные звери были духовного ранга. И в тот же момент, помимо желания убить Цзян Чэня, они ощутили острый прилив жадности. 20 с чем-то зверей духовного ранга считались огромным богатством. А надо сказать, что все их ездовые питомцы были лишь мирского ранга. И помимо старших руководителей секты, только у нескольких самых выдающихся гениев была возможность получить в свое распоряжение зверя духовного ранга. У остальных же совершенно не было права ездить верхом на зверях духовного ранга. И хотя они встречались в этом мире, но были чрезвычайно редки. Чжоу и Те Дачжи переглянулись друг с другом, прочитав в глазах обоюдное желание убить Цзян Чэня и завладеть этими птицами.